Глава 60. Самое удобное в маленькой груди — это то, что у вас всегда есть место для вставок. С тех пор, как я переехала в дом Лилиан, мои прелести увеличивали всеми возможными способами, начиная от бюстгальтеров, во вставках которых была вода с маслом для тела, и заканчивая бюстгальтерами-невидимками, которые удерживаются при помощи липкой ленты для груди. Да-да. Специальной липкой ленты для груди. Однако сегодняшний день ознаменовался тем, что я впервые увеличила грудь, надев записывающее устройство. Его достала Сэдди Грейс. Я не спрашивала, как и где. Когда я протянула руку и позвонила в дверь, мне пришлось признать, что, наверное, можно было просто воспользоваться диктофоном на телефоне. Но разве это было бы весело? Я подождала еще целых 5 секунд, прежде чем позвонить снова. Кэмпбелл обещала, что ее мамы дома не будет, в отличие от отца. Раздался звук приближающихся шагов. Я прислушалась. Они были слишком грузными для Шарлотты и слишком четкими для Уокера. Игра началась. Сойер. Меня впечатлило, как сенатор притворился, будто рад меня видеть и ничуть не удивлен моим появлением. «Всегда приятно увидеть на своем крыльце одну из очаровательных дам Тафт. К сожалению, вынужден сообщить, что Кэмпбелл нет дома. Потому что Кэмпбелл следит за вами и ждет, когда можно будет отправить Лили и Сэдди Грейс обыскивать ваш офис», пока она сама перероет ваш дом. «Я пришла не к Кэмпбелл», — вежливо ответила я. Лицо сенатора приобрело огорченное выражение, но при этом не утратило доброжелательности. «Боюсь, Уокер не в том состоянии, чтобы принимать гостей». Значит, Уокер снова заливал горе из-за того, что Стерлинг Эймс стоял передо мной и делал вид, словно не имел к этому никакого отношения. Мне захотелось ударить почему-нибудь со всей силы. Я постаралась придать голосу нотки сочувствия. «Вам, наверное, приходится нелегко». Я попыталась представить, как бы сенатор назвал этот долгий и мучительный процесс саморазрушения Уокера. «Пока он переживает этот этап». Сенатор выдавил улыбку. «Он скоро перебесится». Такая история звучала вполне приемлемо. «Мальчики — это всегда мальчики, что тут скажешь. А мерзавец — это всегда мерзавец. Я передам ему, что ты заходила». Сенатор собрался было закрыть дверь, но я шагнула вперед и сунула ногу в проем. «Вообще-то я пришла не к Кэмпбелл и не к Уокеру». Из моего голоса исчезли приветливость и вежливость. «Я пришла к вам». Стоит отдать ему должное, он даже бровью не повел. Видимо, я унаследовала невозмутимость именно от него. «Я всегда рад уделить время своим избирателям», — ответил Стерлинг Эймс. «Но, конечно, сначала тебе нужно записаться у Лии». «Лия на красных шпильках, его помощница». «Я недавно разговаривала с мамой». Я не ожидала от него никакой ответной реакции, и ее не было. Но дверь оставалась открытой. «О ее дебюте в высшем обществе». Сенатор был из тех, кто умеет читать между строк. Более того, он прекрасно понял, что это можно расценивать как угрозу. «И о том, что случилось в тот год», — продолжила я, намеренно не уточняя, что то, что случилось, — это секс с моей мамой. Кадык сенатора дернулся. Этого мне было вполне достаточно. «Уверен, что разговор с мамой пошел тебе на пользу». «Мне нужно вытащить его из дома, чтобы он не захлопнул дверь перед моим носом». Намеки не работали, и я пожала плечами. «Общение с прессой пойдет мне на пользу еще больше». Повисла тишина. 3, 2. Сенатор вышел на крыльцо, закрыв дверь. Он даже не посмотрел на меня, когда произнес: «Давай-ка прогуляемся». Пока мы в молчании бодрым шагом удалялись от дома, мне потребовалось собрать всю волю в кулак, чтобы не перебрать в уме знаменитые цитаты из фильмов и не прошептать Кэмпбелл: «Хьюстон, мы уходим». «Сойер». Сенатор полностью вернул самообладание. «Чем ты планируешь заниматься в следующем году?» Не это я ожидала услышать в ответ на свою угрозу, но весь смысл этой затеи, помимо записи разговора, заключался в том, чтобы отвлечь Стерлинга Эймса, так что я решила подыграть ему. «Чем я планирую заниматься?» «Какие у тебя планы на будущее?» — уточнил сенатор. «У меня есть очень продуманный, очень подробный план, и я как раз приступила к его реализации. Поступить в университет? Мне всегда нравилась история». «Не самый практичный выбор», — я пожала плечами. «Став сантехником, я могла бы зарабатывать больше, чем многие белые воротнички, которые окончили университет». «Значит, ты хочешь работать сантехником?» Вопрос был саркастическим, но прозвучал беззлобно, и внутри у меня все перевернулось. Сенатор Стерлинг Эймс был очень обаятельным человеком. «Заставь его говорить. Тебе нужно держать его подальше от дома и от офиса», — напомнила я себе. «На самом деле у меня не так много желаний», — произнесла я, решив вернуться к нужной теме, чтобы он не забывал, что на кону стоит нечто большее, чем плюсы и минусы ученой степени в области гуманитарных наук. «Я хочу быть уверенной в том, что счета будут оплачены. Я хочу иметь достаточно средств на продукты. И я очень хочу не сталкиваться с сексуальными домогательствами чаще 2 раз в день». Меня пронзило чувство, близкое к вине, но гораздо острее и холоднее. И оно не проходило, потому что я солгала. Я заботилась о маме так же сильно, как и она обо мне. Но я никогда ни в чем не нуждалась. Особенно в отце. Особенно в таком, как он. «Что я могу сделать?» — спросил сенатор. «Для тебя». Это была всего лишь часть плана — всего лишь небольшой винтик в огромном механизме. Но рядом со мной шел человек, ответственный за половину моей ДНК. Он был здесь, интересовался моим благополучием. «Подумай, Сойер», — мягко произнес сенатор. «Чего ты хочешь?» И тут я поняла. Это было очевидно с самого начала. И я бы поняла это, если бы была объективной. «Вы пытаетесь откупиться от меня». Ответом было неодобрительное молчание. Никто просто так не утверждает, что от него хотят откупиться, если, конечно, этот кто-то не надеется записать что-нибудь компрометирующее на своего донора спермы. Чем больше угроз, тем лучше. «Есть еще кое-что». Я ненадолго умолкла. «Вернее, кое-кто. Его зовут Никрайн. И вы заставили полицию арестовать его за кражу». Заливать огонь маслом было, конечно, неразумно, но весело. «Будь умницей, Сойер. Не позволяй этому неудачнику испортить тебе жизнь». «Вы спросили, чего я хочу?» — настаивала я. «Мне не нужны деньги. Мне не нужны советы по поводу будущего. Мне от вас ничего не нужно. Но снимите с него все обвинения». «О! И еще вы можете рассказать мне о Нике, жемчужном ожерелье и ваших намерениях. В любом порядке». «Боюсь, это не в моей власти». «Тебе лучше обратиться к окружному прокурору». «Вы знакомы с ним. И именно вы надавили на него, чтобы Ника обвинили». Сенатор не подтвердил этого, но и не отрицал. Взамен я получила отеческий совет. «Сойер, твоя мать в свое время, будучи в твоем возрасте, сделала неправильный выбор. Мне бы не хотелось, чтобы история повторилась». Гнев, таившийся глубоко внутри, вырвался наружу. Я ощущала, как он поднимается во мне, и впервые за несколько месяцев мне стало жаль маму. Я сочувствовала глупой 17-летней девчонке, которой она была и которой пришлось столкнуться с суровой реальностью, забеременев от такого мужчины, как этот. «А мне бы не хотелось», — тоном сенатора начала я, «чтобы кто-нибудь узнал, что вы сделали ребенка впечатлительной несовершеннолетней девушке. Возможно, следовало остановиться на этом, но я уже не могла сдерживаться. «На тот момент вы были совершеннолетним, женатым, учились на юриста и были на пути к многообещающей политической карьере. Только что мы шли вместе по улице, но вдруг остановились. Его рука легла на мое плечо. Он не причинил мне боли, но инстинкт самосохранения говорил, что он хотел, чтобы я знала. Он может. И это мой отец». Наконец-то я получила ответ на вопрос, который мучил меня всю жизнь. «Если ты и дальше продолжишь развивать эту мысль, это может привести к проблемам». «Проблема». Я проглотила ком в горле, пытаясь справиться с этим ударом. «Вот кто я для него, и ничто больше. Уж лучше бы он видел во мне угрозу. Я бы не хотела доставлять вам проблемы». Ни к чему было показывать, насколько меня опустошили его слова. Это я дергала за ниточки. Я записывала наш разговор. У меня было преимущество. Тогда почему же я чувствовала себя маленькой и одинокой? Вот и умничка. Рука сенатора соскользнула с моего плеча. Потому что если проблемы все-таки возникнут... Его тон стал почти ласковым. «Я убью тебя, милая,